и тоже кончались тупиком. Большинство животных, забредших в лабиринт, терялись, так как не могли понять его устройство. Преследуемые драконом, они инстинктивно бежали наружу и попадали в тупик, где и становились верной добычей. Орло быстро шагал к центру. Слух чудовища настроен в первую очередь на звук удаления. К шуму приближения он терпим, поскольку хочет, чтобы добыча забралась в центр лабиринта и там заблудилась. Пока орло идет твердо и без страха, дракон вряд ли проснется. И все же орло хотелось, чтобы эта часть пути поскорее завершилась. По сравнению со спиралью, спицы были короткими, но орло и с пустыми руками понадобилось бы минут 10, чтобы пересечь логово. Сейчас времени на это уйдет вдвое больше. Орло добрался до центральной пещеры. Здесь, закрывшись в мощные складки кожи, спал дракон. Даже лежа он был раза в два выше орло. Впрочем, стоя он почти такой же. Лапы у него короткие, а туловище при беге удлиняется. Воняло здесь изрядно. Весь пол пещеры завален нечистотами. Храп дракона напоминал завывание в дальних туннелях-воздуходувках. Орло обошел дракона, стараясь идти бодрым шагом, чтобы показать приближение. Выход наружу будет потруднее. Можно воспользоваться спиральным каналом, но это займет больше времени и, пожалуй, скорее разбудит спящее чудовище. Дело не в близости или громкости звуков, а в их природе и направлении. Ада пошевелилась. С одной стороны, это хорошо, поскольку она приходила в себя, а с другой — плохо, поскольку он не мог предостеречь ее, чтобы она молчала. Звук его голоса мог разбудить дракона. Девочка чихнула. Дракон вздрогнул. Его толстый хвост дернулся. Орло продолжал идти. Любое изменение в характере движения могло стать роковым, если их положение уже не является безнадежным. Чихание, однако, не звук страха. Оно могло бы сойти за... Громадный зверь перевернулся. Показались его твердые, как металл, когти. Каждая лапа была величиной с грудь орло. Каждый коготь подкреплялся особым расположением костей и мышц, которые наделяли его невероятной пробивной силой. Орло подумал, что, судя по строению лапы, дракон мог приходиться дальним родственникам, кроту-светляку. Орло уверенно направился в дальний туннель. Дракон больше не шевелился. Опасность миновала. У орло по телу пробежала дрожь облегчения. «Куда ты меня тащишь?» — громко спросила Ада. Послышалось фырканье. Не было нужды оборачиваться, чтобы понять. На этот раз дракон проснулся. Дети стояли перед ним, как на блюдечке. «Дура!» — сердито воскликнул орло, опуская девочку на ноги. «Беги, если можешь, прямо по этому туннелю. В самом его конце есть дыра. Я пойду другим путем». А дракон уже двигался, пока еще вяло и сонно, сотрясая камень топотом своих ног.